Ну, встряхиваю головой, прогоняя посторонние мысли, дракон, отчасти. А, разве, мы не полчаса назад это поняли, скорчила забавную рожицу принцесса-рыцарь. Как ты работал, если только сейчас допер? Нет, ты не понимаешь, то есть в смысле, а, пришла очередь и мне хвататься за голову. Короче, Сейбер, молодая самочка дракона, пусть не совсем, но ведь да, и я тоже дракон. Ты же не намекаешь на то, на что я подумала, очень осторожно, но с такой, близкой к опасному краешку интонацией, уточнила младшая Пендрагон. Нет, вернее, да, но, нет, Аркх, как объяснить, как, вроде бы все так же спокойно поинтересовалась сама Сейбер, но я почуял, что ответ тут очень важен и сформулировать его нужно максимально правильно. В общем, смотрите, складываю ладони перед собой и глубоко вдыхаю. Сейбер с самого начала была идеальной, совершенно идеальной, во всем, даже когда она подозревала меня в плохом, возражала или делала вещи, которые я не одобряю, она делала это шикарно, а уж когда она одним взглядом заставляла меня чувствовать, будто я в чем-то виноват, это бесподобно. Она уже тогда была слишком хорошей, чтобы это было реальностью, но теперь, она, оказывается, еще ни разу не человек, а дракон, пусть молодой, пусть наполовину, но дракон, то есть не просто прекрасная женщина с не менее прекрасным характером и манерой поведения, заставляющей мое черное сердце биться быстрее, а молодая привлекательная драконица в тяжелой жизненной ситуации. И, есть вероятность, что я это и раньше подсознательно ощущал. В смысле, ух, мои драконьи инстинкты просто с ума сходят. Обхватываю лицо ладонями, стремясь угомонить взбунтовавшиеся эмоции. А что там с инстинктами? Продолжила допрос Мордрит. У драконов очень сильно развиты инстинкты оберегания младших сородичей. Это не просто отцовские инстинкты, а, в общем, очень сложно передать. И тут у нас маленькая драконица, беззащитная, потерявшаяся во времени, обманутая миром. Ай-ой, дайте мне минутку. Спешно подхожу к стене, прислоняюсь к ней лбом, потому что по мере перечисления все внутри буквально взбесилось. Мне уже было плевать на Мерлина, но мир, который так нагло посмел обмануть мою зеленоглазую лапочку. Ах, держать себя в руках, отставить экстерминатус, не думать о том, как вырвать и сожрать душу мира, не думать о том, как подвергнуть ее вечным мукам перед этим. Нельзя устраивать геноцид англосаксов, захвативших родину моей прелести. Хотя, последнее, в принципе, можно. Нет, отставить, не думать о правосудии смерти, не думать, я сказал, уф, меня отпустило. Выдыхаю спустя пару минут. «Ясно», — коротко кивнула Сейбер. «Ясно, и это все, что ты можешь сказать», — возмутилась Мутян. «Я не думаю, что будет правильно обсуждать затруднения товарища, тем более, если они вызваны его природой», — подчеркнуто глядя в сторону, отозвалась королева рыцарей. «Попади я в такую ситуацию, мне было бы сложно терпеть навязчивое внимание к проблеме и отвечать на вопросы, тем более с таким осложнением, как...» Блондинка замялась, явно испытывая трудности с озвучиванием последних слов. Уже свершившееся объявление дамы сердца, объекта новых эмоциональных затруднений, помог ей я, почему-то ни на миг не сомневаясь в верности догадки. Да, с паузой откликнулась девушка, продолжая смотреть мимо собравшихся в подвале. Давайте вернемся к исследованиям, дипломатично предложила Медея, спасая неловкую ситуацию. Кстати, господин Сефирот, это ведь правда, что драконов тянет к принцессам. Грациозным движением поправила синий локон принцесса Колхидская. Хэм-эм-эм, прислушиваюсь к ее эмоциям, неужели? А нет, чародейка решила разрядить обстановку и слега меня отвлечь. Спасибо ей. Подыграем, в этом полном концепции мире, не исключено, да и по второй специализации к девочкам-волшебницам меня тоже тянет, хоть и не в том смысле, хотя, окидываю Медею задумчивым взглядом, и в том тоже. Эй, может ты не будешь флиртовать с ней у нас на глазах? Это была ревность, вот только в исполнении Мутян, отчего именно она негодует, понять сложно. То ли сам факт моего интереса к другой девушке, то ли то, что я подло предаю ее отца, БРР. Да-да, как скажешь. Ладно, раз появились идеи, нужно их проверять. Кровь и плоть дракона. Хм, откусываю у себя фалангу мизинца на левой руке. Господин Сефирот, удивленно негодующе. Ты чего творишь, дурной мастер? Спокойствие, только спокойствие, как говаривал один могучий киборг. Вот, уже все регенерировало, я показал целую руку. И зачем? Склонила голову на бок Артурия. Будем добывать кровь и плоть дракона, то есть мои. Что-то не похож ты на дракона, пусть и твердишь, что им являешься, недоверчиво прищурилась младшая Пендрагон. Я перевоплощен заклинанием и сейчас не могу его снять. Вернее, могу, но превратиться обратно, из-за заблокированной магии, уже нет, поясняю девочке. Медея, рулбрейкер же просто развеивает плетение, а не саму магию. Да, будь иначе и он был бы просто чудовищным оружием против любых магических существ, от химер до богов и слуг, кивнула волшебница. Отлично, тогда аккуратненько ткни им в эту откусанную фалангу, протягиваю ведьмочке свой палец. Поскольку он уже не часть меня, то отмена чар на нем меня не заденет, да и сами чары со временем развеются, угу, как вытянут всю магию из куска плоти, делая его бесполезным для моей задумки. К тому же, с учетом насыщенности и затрат тех чар, ждать лет 50, когда это произойдет естественным путем, мне как-то не хочется. Ладно, протянула колдунья, после чего ткнула вытащенным из воздуха кинжалом в плоть. Короткая вспышка и, ну не, ха, номер, себе, выдала Мутян, отлетая к стене. Судя по коротким кивкам остальных пытающихся подняться девушек, те были согласны. Это что за хрень? Это вот фаланга пальца, да она размером с телегу. Да, тоже встаю с пола, обозревая огромный кусок закованного в чешую мяса, занявший половину подвала, и чуть не раздавивший наш операционный стол. Не, ну, логично вообще, но как-то этот момент я не учел, однако за время пути, собака могла подрасти. Подрасти, продолжала бушевать Мордрит. Да что это за дракон такой? ХМ, разменявший 260 тысяч лет и убивший более 10 тысяч своих сородичей, а также целый мир в придачу, проявившийся во всей красе палец просто сочился тьмой и мощью. Древний, холодный, страшный и такой родной. Сцедив с пальца где-то пол-литра крови и срезав немного нервной ткани, я убрал остальное в пространственный карман и принялся делать вид, что все так и задумывалось. Продолжаем. Сейчас попробую сделать сыворотку из крови и совместить прошлый опыт с биологическим приживлением и принятием мутагена. Тащи следующего, Мутян. Некоторое время спустя. Далее процесс пошел веселее, поняв принцип, приживить драконью родословную удалось уже на втором подопытном. С первым я переборщил в пропорциях и он начал покрываться чешуей и отращивать когти, но при этом оставался полностью в здравом уме. Удивительное дело, доработать методологию, имея перед глазами все нужные процессы, было нетрудно, так что теперь сыворотка Драгонслиера была у меня в кармане, пусть сама сыворотка там была лишь частью общего ритуала, вот только, данная методика обращала принявшего по образу и подобию дракона тьмы, и для Шира не подходила чуть более, чем никак. Отлично, полдела сделано. Полдела, разве ты не добился того, что хотел? Мордрит уже устала возмущаться и просто уже смотрела на меня с видом, сколько еще бреда от него ожидать. Мы в этом подвале уже полдня сидим, как бы. Между прочим, это очень мало. Благодаря великому мне, скорость расчетов и прогнозы мутационных процессов улучшены на 3 порядка. Такие исследования, чтобы ты знала, вообще ведутся годами и гекатомбами подопытных. Что ты хочешь сделать еще, Сефирот? Более предметно спросила Артурия. Наследие дракона тьмы, коим я являюсь, совершенно не подходит для Шира, ради которого все это вообще и затевалось, хотя, думаю, Рин к такому эликсиру отнесется с куда большим интересом, ХМ, но вернемся к нашему паладину. Ему нужна форма дракона света, то есть все, что ты делал до этого, было бесполезной хренотой. Не унималась моя боевитая кастер в выказывании мне своего высокородно-принцессного фи. Кастер, которая Мордрит, а не Медея. Как грубо, я вздохнул. С кем приходится работать? Нет, я создал рабочую технологию, теперь мы просто проведем рекомбинацию ДНК на основе генома светлого дракона одновременно с обращением стихии, после чего останется только закрепить получившийся образец и провести испытания. Всего и делов, всего и делов, прорычала Мордрит. Как ты собираешься обращать суть? И где добудешь эту самую Д что-то там дракона света или как там его? Сейчас, как хорошо, что я не успел выложить из заначки скелет войсологии. Вот, материализую в подвале часть скелета с кладбища драконов. Ты таскаешь с собой кусок скелета дракона? С подозрением в моем рассудке осведомилась младшая Пендрагон. Разумеется, нет. А как тогда назвать это? Я таскаю с собой несколько полноценных скелетов драконов. Интересно, почему я заявляю об этом так гордо? Я же знаю, как это будет выглядеть и на какие мысли на мой счет наведет. Реальность, в трех лицах, не подвела мои прогнозы, что, в хозяйстве может пригодиться, и ведь, что характерно, пригодилось. И вообще, это трагически погибшие друзья отца моего ученика, я собирался их воскресить и просто не успел донести до лаборатории, перед тем, как угодил во всю эту историю. У меня появилось странное желание выйти наружу и побиться головой о ближайший дуб. Сквозь зубы поведала поникшая рыцарь. Забавно, улыбнулась Медея, господин Сефирот тоже так делал. Несколько раз, я ведь говорил, что у мутян есть прекрасные задатки стать волшебницей. Добро пожаловать в клуб темных магов. Я отломил небольшой кусочек крыла и убрал часть скелета обратно. А теперь дайте мне пару минут сделать из этой косточки немного плоти и крови. От нас что-то потребуется? Подобралась синеглазая чародейка. Нет, говорю же. Осталась сущая мелочь. Мутаген изначально создавался на основе именно этого дракона, так что осталось подготовить пару инъекций из его крови, насытить ее трансформированной в светлый спектр маной, и все. Если уж он с моей кровью сработал, то тут тем более проблем не будет. Хотя, да, Сейбер, ты можешь мне помочь. Что от меня требуется? Во взгляде долг, честь, воля, решимость. Мимимиметр зашкалила. Положительные эмоции стали переполянуть через край. Отлично, продолжай в том же духе. Я прямо в руках начал процесс сделения клеток, используя кость как преобразователь, трансформирующий подаваемую ману жизни в собственную светлую ману вейсологии, тем самым добиваясь нужного уровня энергетического насыщения получаемого продукта. Но я же ничего не делаю, хлоп-хлоп глазами, позитив лился рекой. Ты очень ошибаешься, не прекращая работать. Довольно улыбаюсь в ответ. Результат недолгих усилий занял свое место в ритуале. Испытание на очередном добровольце также показало высокие результаты. Все работало так, как нужно. Фух, ну наконец-то, я выдохнул. Итого, 9 часов 23 минуты 47 секунд на все про все. Поздравляю, дамы и, хэмэмэм, дамы. Что дальше? Спросила Сейбер. Надо убрать мусор, мутировать Шира, а потом уже заняться Ильей. Тут тоже все готово, ах да. После всего этого непотребства будем заканчивать эту глупую войну и думать, как жить дальше. Разве вы не хотели отправиться дальше домой, господин Сефирот? Спросила Медея. Собирался и отправлюсь, серьезно, отвечаю девушке, но и бросать тебя, Сейбер, Рин или даже Мутян я не собираюсь, и не смогу уже, если уж честно, сдали вины, даже не знаю перед кем, качаю головой, потому опять придется извращаться и писать телеграммы. Телеграммы, не поняла старшая мечница. Неважно, с этим потом, отмахиваюсь, совершенно не желая сейчас обсуждать эту тему. А пока убираемся. И да, Сейбер, могу я попросить тебя отловить Шира и привести его сюда, ну и Илью, чтобы два раза не ходить. Хорошо, кивнула блондинка и последовала к выходу. Ну а мы пока займемся уборкой мусора, надо бы его закопать. Слышь, мастер, а эти вон живы. Указала пальцем в угол истинная принцесса-рыцарь. Да какая разница? Невольно морщусь от усталости. Физически я был бодрячком, но вот морально возня с неграми меня утомила. Я говорю закопать. Ну, можешь их предварительно убить. Или еще проще, открываю портал, кидай все сюда. Хаем, а куда это? Осведомилась Мутян, недоверчиво вскинув правую бровку. Куда-то в окрестности солнца. Пожимаю плечами. Не бойтесь, нас не затянет, я держу воздух телекинезом. Угу. Девушка послушно принялась кидать как мертвые, так и еще живые тела в воронку, но после пятого резко остановилась. Так, минуточку, она прищурилась, оторопела косясь на портал. Ну что еще не так, у тебя есть телекинез. Так какого пьяного сакса ты заставлял меня всех их тягать, хэмэмэм. А кстати да, нафига я это делал, действительно, задумчиво мну подбородок, пытаясь припомнить, есть ли какой-нибудь анимешанный штамп на тему бессмысленной эксплуатации могучих сущностей, выглядящих, как милые, симпатичные девушки. Хотя, признай, амплуа помощницы безумного ученого тебе идет. Такое себе оправдание, мягко говоря, но что-то ничего не могу припомнить. А, значит это, скорее всего, не очередные концепции, а я дурак. Аррх, на меня прыгнули и, схватив за ворот, сели сверху в позе гопника, упираясь ногами в грудь. Типа, я стою, а на мне сидят и, яростно буравит взглядом лицо. Ах, пардон, прошла секунда и меня попытались придушить. Не то, чтобы я этого не ожидал, но было забавно. Ты все еще не подписала контракт, Указываю девочке на явную недоработку с ее стороны, мешающую даже толком сжать пальцы, по ходу дела, тихонько завершая уборку, а то ведь скоро люди придут, а у нас тут завалы трупов. Заткнись, заткнись, тупой мастер, я просто хочу подержать тебя за горло, не смей мне мешать, ты это заслужил. Знаете, тут вроде бы моего слугу пытаются убить, но я почему-то при этом болею за Мордрит, донесся до нас голос Рин. Все равно ничего с этим ушастым провокатором не будет, непреклонно заявила Илья. Кстати, о чем это вы в такой компании занимались здесь? С подозрением спросила миленькая маленькая девочка, благо все улики я успел вышвырнуть в космос. Разумеется, бесчеловечными опытами, а не развратом и прочим интересным, делая вид, что на мне ну совсем не стоит миниатюрная блондинка в интересной позе и в весьма миниатюрном исподнем странного фэнтезийно-пляжного пошива, ответил я девочкам. Энда, скептически приподняла бровь Рин, честная злодейская, улыбаемся и машем. Ладно, верю, та прикрыла глаза, итак, что ты там хотел такого продемонстрировать нам, что Сейбер решила собрать всех гостей, даже Шира, обоих Шира оторвав от приготовления ужина. Вот, я продемонстрировал флакончик, вершина искусства алхимии, генной инженерии и ритуалистики одновременно, светящаяся хрень, продолжила Мутян, одной фразой завалив момент, но упорно продолжая попытки подергать мою шею. Как вульгарно, сморщила носик Лувия, обозрев нашу композицию и, как мне кажется, в первую очередь оттопыренную пятую точку младший Пендрагон. Это то самое средство, что ты готовил для Шира. Блондинка стрельнула глазками в обоих ими. Так, я не хочу знать, что тут происходит. Ну хоть кто-то тут серьезно настроен, киваю, да, это оно. И что оно делает? Склонила голову на бок Рин, превращает в Супермена, нет, в дракона. Кхе, пха, пыых, или я сама. Так, ну тут хоть реакции нормальные. Кроме Аиша, тот продолжает косплеить Джона Сноу и ни хрена не понимает. Точнее, не совсем в дракона, а в потомка дракона типа Артурии, только лучше, прости, Сейбер. Нет смысла обижаться на правду, если ты создал эликсир для Шира, что по своему эффекту превосходит те ритуалы, которые провел Мерлин Надомный, я могу только поздравить тебя и порадоваться за него, размеренно отозвалась замыкающая процессию мечница. Мордрит, решительный взгляд, слезь, пожалуйста, с Сефирота, твоя поза слишком вызывающая, сидеть так на своем мастере очень невежливо, я не думаю, что Сефироту это приятно, он заслужил, огрызнулась мелкая, но все-таки, хоть и с явным недовольством, однако расслабила хватку и спрыгнула на пол, скорее всего, тебе так только кажется. На моей памяти Сефирот не делал ничего, заслуживающего оскорблений в его адрес, с железобетонной уверенностью и чувством глубокого внутреннего достоинства, возразила моя вайфу. Светлая, я не сдержал улыбки, покачав головой. Отеческое наставление от короля Артура и то, как на него надулась Мутян, было просто бесподобным. Но надо было работать, так что я встряхнулся. Итак, мой юный ученик, ты не передумал? Примешь ли ты из рук жуткого демона средство, созданное из боли и крови других людей, дабы обрести силу и нести свое понятие справедливости дальше, или пойдешь другим путем? Я уже видел, к чему приведет другой путь Сефирот, ответила Эмия. Пусть всех не спасти, но я буду спасать тех, кого могу, сколь бы лицемерно и эгоистично это ни звучало. Не знаю, где ты увидел тут лицемерие, по мне так обычный юношеский максимализм, что пройдет со временем. Ну да ладно, раз ты подтвердил согласие, то можно начинать. Хаем, пожалуй, для чистоты реакций, тебе сначала стоит отложить свой артефакт. По идее, он мешать не должен, но в этом безумном мире я уже ни в чем не уверен. Артефакт? Какой артефакт? Не понял Шира, а вот Арчер сделал какой-то ну очень подозрительно непричастный вид. Так, вы же не хотите сказать. Начал было я, но поднятая в жесте осторожности рука как-то сама собой устало переместилась на мое лицо. А, ну да, Аиш, не подозревающая о могучем источнике силы и пафоса, что в нем хранится, разумеется. Как мы могли обойти этот штамп стороной? Мне стало грустно. Опять, так, товарищи маги, герои и просто околобожественные сущности, кто-нибудь умеет извлекать из носителя артефакт внутреннего размещения, так сказать? Разумеется, мастер, это не так уж сложно, первой отозвалась Кастер. Пациент переживет операцию, или мне надо будет его снова воскрешать, уточняю на всякий случай, ибо лучше перебдить. Снова, эхом, в один голос, переспросили Илья, Сакура Илувия. Я уже латал его в начале войны, когда его убил Лансер, отмахиваюсь от лишних разговоров. Так что, мне надо готовиться чинить ему большую дыру в груди? Нет, это излишне. Совершенно излишне. Поспешно замотала головой эльфийка, забавно подняв руки к груди. Отлично, приступай. Да, конечно, кивнула Кастера и, встав на колени, принялась чертить многолучевую звезду. Процесс шел быстро, не минуло и двух минут, как девушка поднялась и повернулась к Аишу. Эмия-сан, встань, пожалуйста, вот сюда, Медея указала на рисунок. Шира повиновался, после чего чародейка сотворила довольно вычурные чары и запустила руку куда-то в центр груди парня. Кажется, нашла. Надеюсь, это упоминаемый тобой артефакт, а не его сердце, прокомментировала Рин, наблюдая, как Кастер что-то вытягивает из парня ее сестры. Но вот процесс завершился и нашему взору предстали роскошные ножны, отделанные золотом и синей эмалью. Посреди ножен было выгравировано «Сие есть врата в страну нашу». «Хм, Авалон!» – удивленно воскликнули обе зеленоглазые блондинки. «М, при чем тут остров фей?» – не поняла Лувия. «Нет», – мотнула головой Артурия, – «Авалон, это ножны Экскалибура. Я утратила их перед моей». Короткий взгляд на Мордрит, последней битвой. «Чертовы происки моей мамаши», – ругнулась Мутян, складывая руки на груди. «Медея, тем временем, передала артефакт мне». «Так, что тут у нас?» «Через Шира я тогда видел только тот факт, что это светлый артефакт, да еще и толком не вышедший на рабочую мощность. А сейчас?» «Сейчас я отчетливо мог разобрать, что данная вещь не светлая, вернее, не так, ножны были, реально порталом, извращенным, выполненным по какой-то нечеловеческой логике и, на мой взгляд, через задницу, но оно работало и связывало носителя с неким светлым измерением, вроде мира звездных духов». Причем, судя по эманациям, сам фон того измерения действует наподобие заклинания лечения, минимум, среднего уровня. И это ведь далеко не максимум. Думаю, на полной мощности подобный артефакт будет исцелять даже смертельные раны, быть может, кроме отрубания головы. Старость владельцу тоже не грозит, хм, а это пространственная петля, возможность владельцу сместиться к тому плану и пропустить через себя атаку, или все же перебрасывается сама атака. Не скажу, что вижу что-то новое, сам люблю сдвиг по фазе, но вот на артефактной основе и в таком комплексе. Очень хорошая вещь, надо будет похожий комплекс добавить девочкам в кольца. Ну ладно, что-то я увлекся. Полагаю, что стоит вернуть ножны настоящей владелице, ты же не против, Широкун? Конечно. Поспешно закивал парень. Я кивнул и протянул часть экипировки Сейбер. «Благодарю», – кивнула девушка. Стоило ее руке коснуться ножен, как они буквально запылали золотом, а уровень мощности подскочил едва ли не на два порядка. Теперь это был уже полноценный канал на план, откуда в девушку вливалась светлая мана. Хм, еще и личная привязка к владельцу. Ну, логично. Кстати, я тут вспомнил, что по легендам, Мерлин отчалил на этот самый Авалон, а здесь еще и гравировка стоит, что ножны есть некие врата. Да и то, что эта бородатая сволочь не призвалась, могло косвенно свидетельствовать о том, что старичок жив. Чувствуя небывалое воодушевление, загорелся я идеей. Сефирот строго посмотрела на меня, эта прелесть. Не нужно планировать карательный поход в страну фей с целью найти и уничтожить моего воспитателя. Пожалуйста. Эх, я вздохнул, ну Сейбер, я же большой и страшный дракон, которого уже давно терзает интерес, есть ли у феи хвост и совесть у Мерлина, а ты мне запрещаешь отправиться искать ответы на сие важнейшие философские вопросы, ну разве так можно? Кстати, мастер, а откуда ты знаешь, что выгравировано на ножнах? Поинтересовалась Мордрит. В смысле, там же прямым текстом написано, угу, на языке фей, язвительно ответила Мутян, и никто толком не знал, что именно там накорябано. Может, кроме моей матери и этого инфантильного маразматика. Ай, морщусь, взмахнув рукой, я же бывший бог и архидемон, в конце концов, а эти ребята могут понимать любые языки. В любом случае, это не столь важные мелочи, чтобы обращать на них внимание на фоне всего, что у нас творится. Вопрос наличия хвоста у феи тебя волнует куда больше? Лувия смотрела на меня, ну, в принципе, она так частенько на всю нашу компашку смотрит. Так что ладно, угу, это можно сказать, концептуальная дилемма, но мы отвлеклись. Поскольку вопрос с артефактом решился, то, поворачиваюсь к Шира, пей давай и мы посмотрим, что получилось. Я вручил Ами флакон и кивком указал ложиться на стол. Парень выпил почти без промедления и успел присесть на столешницу, а потом его скрутило. Тут уж подключился и я, проводя инъекцию дополнительного материала. А дальше его организм стремительно менялся, на свою трансформацию и поддержание функциональности затрачивая ману жизни, влитую в эликсир. Вот мутировали его магические цепи, вот начали стремительно прорастать и укрепляться новые нормальные энергоканалы, а вот начала проявляться пленка внешней энергооболочки, как у уроженцев Эдолоса. С душой тоже творилось интересное. Свет лег на нее, как родной, дополняя и усиливая, но при этом, оставляя прежний, вплоть до того, что ранее имевшаяся предрасположенность, называемая тут исток, не изменилась, лишь приобрела пару дополнительных свойств. Ох, простонала лишь версии 3,0, приходя в себе через 20 минут, это было неприятно. Что, думаешь, стоит добавить ароматизатор с клубничным вкусом? Не помешает, по-доброму усмехнулся школьник, потирая правой рукой голову и медленно поднимая себя в сидячее положение. Б. Братик Шира, заикаясь и покраснев, промямлила белокурая лоля, по совместительству, первая военнопленная. Илья, повернулся к ней рыжий. Ви, девочка натурально взвизгнула и спряталась за Рин. Хаем, я тут вспомнил, не только драконов тянуло к принцессам, но ведь и принцесс к драконам. Не значит ли это, что в всем мире, полном дичи и концепций, драконова сдает плюсик к харизме? Оторопело наблюдая эту картину, медленно произнес я. Он сразу стал таким. Луве начал размахивать руками, показывая что-то большое и брутальное, пока Сакура рядом с Рин просто и незатейливо забыла, что людям надо дышать. Надо было проверять, как драконья аура действует на обычных людей, а то слугам-то пофиг, констатировал я, судорожно пытаясь припомнить, открывал ли я свою драконью ауру, если это можно так назвать, хоть кому-нибудь в этом мире. Выходило, что, скорее нет, чем да, потому, как я вообще стараюсь не фонить своим присутствием, а в те разы, когда немного терял голову от эмоций, выпускал далеко не только драконовость. У нас проблемы, от него очень разит праной, с академической озабоченностью, отметила Рин, взявшись пальчиками за подбородок. Но в чем проблема? Резко увеличившееся количество и качество магических цепей при неумении их контролировать, похоже, привело к тому, что он неосознанно выпускает свою энергию наружу, а та несет его эмоциональный и личностный отпечаток, попыталась объяснить Медея, столикой растерянности оглядывая живых, ну, в смысле, еще не умиравших людей и гомункулов. А так как ее много, это может сильно влиять на тех, у кого мало своей праны или маны, или тех, кто уже как-то эмоционально с ним связан. Или, если совсем грубо, Шира начал выпускать магические феромоны, внес свою лепту и я, сэмпай. Около стола в одно движение оказалась Сакура. Поправка очень решительная и очень взволнованная Сакура. Это плохо. Ты должен научиться перестать так делать. Контролируй себя, сэмпай. А, я, как, не на шутку взволновался парень. Тебе нельзя идти в школу в таком состоянии, сэмпай. Еще решительнее подалась к нему сестра Рин. Тебя могут изнасиловать. С голосом, выражающим мировую трагедию и лицом застывшего на краю бездны человека, выдала девушка. Ты должен быть осторожен. Она права, соглашаюсь с бывшей мата. Если волшебницы еще могут похвастаться самоконтролем, то обычным женщинам ты мозги мгновенно отключишь, особенно, если будешь вести себя, как обычно, то есть быть добрым и благородным рыцарем с кубиками на животе. И что мне делать? Я не могу всю жизнь просидеть в заперти. Всполошился Эмия. Всю жизнь не надо, ложись на спину и расслабься, установлю тебе рефлексы по первичному самоконтролю, и все будет в порядке. Обхожу стол, чтобы встать у изголовья и дожидаюсь, пока парень выполнит команду. Везет же некоторым про себя, но довольно громко подумала Рин. В ее тоне читалась легкая зависть и ревность. О, тьма, я не знаю, какими путями ходит женская логика, но ревновать меня к Шира – это перебор. А если я скажу, что у меня есть эликсирчик, идеально подходящий для темной чародейки? Можешь сказать это еще раз? После паузы попросила меня очень примерная и хорошая пай девочка, умудрившись мысленно состроить ангельски чистые глазки. А ведь еще недавно спрашивала, как показывать язык. Вот что правильный подход к учебе делает. Еще немного и она сама ментальную магию освоит, а то и телепатию. У меня есть эликсирчик, идеально подходящий для темной чародейки. Повторяю, передавая по связи улыбку. Ты лучший. Накрыла меня волной счастья Тасака, отчаянно пытаясь сдержать лицо, чтобы никто этого не заметил. «Мы закончим ужин для Ильи сама», — прервал наше мысленное общение голос Силы, и старшая горничная потащила из подвала свою сестру, которая не очень-то охотно тащилась, так и норовя посмотреть назад, в сторону Эми. «Вот и славненько», — уже положив руки на виски Шира, сосредотачиваюсь на нужных данных, что хочу ему передать, но, лучше, тогда все идите на кухню, это займет еще минут 20-30, за время которых вам будет совсем ни на что смотреть. «Вы идите, я останусь», — качнула головой Рин, таким образом подталкивая гостей к выходу. «А, я тоже хочу», — робко выглянув у нее из-за спины, глядя при этом только на лежащего братика и держась за юбку препятствия, сообщила Айнцберн. «Кто бы сомневался», — фыркнула Тасака, складывая руки на груди, но не предпринимая попыток отцепить руки ребенка от своей одежды. Дальше мне стало уже не до разговоров, и я полностью погрузился в работу. Как я и говорил ранее, внедрять принципиально новые для этого мира знания в разум Шира оказалось куда проще, чем в случае Рин или Мидей. Парень, с одной стороны, знал много, но это много было знаниями по верхам, практически на уровне, что вот такие-то разделы искусства существуют и работают где-то так, а вот академического образования, практики и устоявшихся догматов у него не имелось, и это очень облегчало задачу выстраивания ассоциативных цепочек, не требуя от меня подгонять знания под местные реалии, чтобы в разуме пользователя не случилось конфликтов двух совершенно точных фактов. Тем не менее, попотеть все равно пришлось, потому как прописываю я рефлексы не на какой-то один навык, а на комплексную работу с совершенно новой энергетикой, причем, не абы какой, а искусственно смоделированная и в естественных условиях не встречающаяся. Но вот 20 с лишним минут истекли, и я, с чувством хорошо проделанной работы, прервал телепатический контакт. «Все, отстраняюсь от парня, ближайшие пару недель побольше спи и ешь, и поменьше напрягайся в эмоциональном и магическом плане. А сейчас, соберись, Ману, в тени, живот расслабь, дышать не прекращай». «Это так, необычно», зажмурив глаза и нахмурив лоб, произнес школьник. «Совсем ничего общего с тем, как я использовал магию укрепления. Так и должно быть. Помимо изменения и развития обычных магических цепей, твоя энергетика теперь имеет и духовный уровень, а усиление физического тела идет теперь не только за счет твоих цепей, но и от измененной клеточной структуры и ДНК, даже, в первую очередь от них. О, вижу, начало получаться. Радуюсь успехам ученика, наблюдая за его энергетикой драконьим зрением. Эй, Ильятян, тебя все еще тянет пищать от вида младшего братика?» «Я не пищала», — поспешили переписать историю гордые немцы. «Пищала, нет, вздернутый носик, важная моська, сжатые кулачки и общая воинственность образа взяли где-то 1/5 ковайности Сейбер во время того, как она кушает. Да, но так просто меня не возьмешь, тебе показалось. Отвечай на вопрос». «Не буду я отвечать на такое», — надулась маленькая белокурая девочка, отгораживаясь от меня Тасакой. «Ну, раз ты больше на него не пытаешься тайком пялиться, будем считать, что ответ нет», — сжалился я над волшебницей. «Все, Шира, слезай со стола, или я залезай на стол, отдаю новую команду». «Что, как, уже?» — мигом забыв про напускную обиду, замотала головой Айнцберн. «Да», — кивнул я, помогая слегка плывущему Эйшу подняться и твердо встать на пол. «А может, не надо?» — робко спросила девочка, все еще прячась за Рин. «Надо, Илья, надо, и не волнуйся, все будет хорошо». С этими словами я шагнул ближе и, мягко коснувшись ее волос, усыпил ребенка, после чего подхватил начавшее оседать тело на руки. Сефирот, одним словом, передала все свое беспокойство и волнение Тасака. «У меня все готово, и дальше тянуть смысла нет. Я закончу быстро, так что иди пока ужинать». «Хорошо», — чуть замявшись, согласилась моя девочка-волшебница. «Удачи». «Она мне не понадобится», — я размял пальцы и телекинезом притянул к себе банку с сердцем. 20 минут, как там говорил добрый доктор, я пришью тебе новые ножки, и ты вновь побежишь по дорожке». Зловещие опыты в экранированном жутком подвале продолжались. Немного позже, поигрывая вырванным из груди невинной девочки детским сердцем, я размышлял, как вообще в него впихнули вот это вот все. Тут ведь не просто якорь, это я еще могу понять, даже приходилось сталкиваться во время препарирования всяких культистов в те 7 лет свободного плавания, так что и вариации одержимости и демон-хосты у самых хитрожопых меня уже не удивляют. Куда интереснее было тот факт, что данный якорь был связан с Граалем и, соответственно, сидящей в ней тварью именно в рамках ритуала войны, но при этом был изготовлен много раньше и, что самое интересное, помещен в живой, изменяющийся сосуд. Другими словами, это все равно, что вырастить чью-то печень, но вместо пересадки человеку, под кого оно и растилось, приживить ее кому-то другому. Причем, этот кто-то другой может оказаться алкоголиком со стажем и за год пересаженное ушатает до полной невозможности использовать дальше. Аналогия, конечно, грубая, да и Илья не оставалась без присмотра, но и досконально контролировать все процессы в теле девочки, дабы чего не вышло, местные не могли при всем желании. Очень странно. Провозившись со структурным анализом якоря уже без фоновых шумов от самой Ильи, еще с полчаса, я все-таки уловил, как местные решили проблему. Ответ лежал на поверхности: если все процессы в реальном времени контролировать невозможно, то их просто стоит замедлить. Собственно, очень похоже, что патология, замедлившая развитие в ней, была спровоцирована специально именно поэтому. В очередной раз помечаю себе провести зачистку айнцбернов. Зато с замененным сердцем, исправленными магическими цепями и накачанная по самые брови маной жизни и просто праной, Илья будет развиваться вполне себе нормально. ХМ, вполне возможно, что по первому времени, рост будет даже излишне бурным, когда напитанное силой тело начнет подстраиваться под душу. Так, с учетом исходных данных, получается, что процесс придет в норму, когда ей внешне станет лет 17. Бедный Шира, вероятность быть изнасилованным старшей младшей сестренкой для него серьезно вырастет, но ничего, он, паладин, им положено превозмогать. Закончив лечение и исследование, я пробудил девочку. «Мы уже начинаем?» – нервно спросил милый ребенок. «Вообще-то, мы уже закончили», – информирую ее. «Вот, полюбуйся», – поднимаю телекинезом прозрачную емкость, в которой лежало детское сердечко, по всей поверхности которого уже проступили злокачественного вида кристаллические образования фиолетового цвета, от которых так и несло демонической сущностью. Сердце не было подключено ни к какому оборудованию, но продолжало время от времени сокращаться, чем только добавляла инферальности своему и без того отталкивающему виду. «Это было во мне», — опасливо повернула голову девочка, рефлекторно накрывая ладошками грудь в районе сердца. «Да и кристаллы — это что-то вроде начальной стадии воплощения Грааля и вместе с тем плоть архидемона, который в нем сидит. Я не знаю, чем был якорь на момент внедрения в твое сердце, но сейчас это сложная духовно-материальная структура, для полного развертывания которой не хватает только строительного материала в виде магической силы и души слуг. И честно признаться, я не очень понимаю, как это должно работать, потому что, в лучшем случае, твое тело выдержало бы 4, 5 убитых слуг, а потом бы тебя просто разорвало и весь ритуал воплощения Грааля оказался бы сорван». Айнцберн ощутимо передернула, после чего девочка втянула голову в плечи, отворачиваясь от неприятного зрелища. «Почему я ничего не чувствую?» – задала она новый вопрос, начав озабоченно ощупывать организм на предмет целостности. «А что, прошу прощения, ты ожидала почувствовать?» Удивленно смотрю на волшебницу. «Могу воссоздать разумного с нуля, имея хотя бы обгрызенный кусочек души, а уж просто поправить повреждения и осуществить пересадку органов я способен и с закрытыми глазами. Или ты ожидала тошноту, головокружение, боль во всем теле и жуткий шрам на груди?» Ребенок потупился. «Серьезно?